Глава 8. Можно учиться на чужих ошибках, но эффективнее на своих. Я смотрел на стоящих передо мной Милу и Лину и ждал. Просто ждал, когда преградившие мне путь к школьной стоянке кузины наконец объяснят, что им нужно. Они стоят и молча переглядываются. Не решили, кто будет говорить, или не знают, как сказать то, ради чего вообще подошли. В принципе, ни тот, ни другой вариант мне не нравится заранее. Поняв, что если их не расшевелить, то они так и будут изображать двойной шлагбаум на моем пути, я вздохнул. «Ну, и что у вас случилось на этот раз?» — поинтересовался я. Лина аккуратно, но точно заехала локтем под ребро сестре, и та, наконец, заговорила. «Кирилл, ты же в курсе предстоящего пира у Бестужевых?» «Конечно», — кивнул я, вспомнив доставленное мне вчера посыльным приглашение. «Понимаешь, мы тоже туда приглашены, в смысле Громовые. Точнее, отец с Алексеем и мы с Линой», — проговорила Мила. И, зависнув на секунду, закончила фразу откровенно скороговоркой. «Помоги нам собраться к пиру, пожалуйста!» «О как!» От такого поворота я немного опешил. Ладно, еще бы были очередные новости из дома Громовых. Или... да хоть известие о всеобщей мобилизации одаренных. Но вот такого заявления я никак не ожидал. «А может, вам лучше поговорить на эту тему с Ольгой?» — осторожно поинтересовался я. «Это будет невежливо», — вздохнула Мила. «Кирилл, пожалуйста, а мы поможем тебе». «Мне? Разве мне нужна помощь?» — не понял я. «Неужели ты уже пошил себе костюм?» В деланном удивлении приподняла бровь молчавшая до этого Лина. «А, да, у меня есть вполне приличные костюмы. Я же не с пустой сумкой за меню уезжала. Зачем заказывать-то?» В ответ сестры одновременно осуждающие покачали головами и вновь переглянулись. «Что такого я сказал?» «Ольга была права», — тихо пробормотала Лина. А Мила, нахмурившись, согласно кивнула и перевела взгляд на меня. «О как! Ситуация проясняется! Ну, нареченный, ну, конспиратор! Ладно, у меня еще будет время сказать ей спасибо!» «Кирилл, так не пойдет! Это пир, фактически, будет твоим первым выходом в свет. На тебе должен быть новый костюм, и не абы какой!» — проговорила наша мисс Рассудительность. «Стоп!» — я замахал руками. «Какой первый выход? Я уже был на пирах. У тех же Томилиных, например». На лицо Лины на мгновение словно тень наплыла, но она тут же справилась с собой, поддержала сестру. «Во-первых, появляться на разных пирах в одном и том же костюме — дурной тон. Уж это-то должен знать. Разве нет?» — заговорила наша язва, смерив меня подозрительным взглядом. «А во-вторых, прежние визиты не в счет. Ты там был, как домочадец рода Громовых, один из. А через неделю тебе предстоит самостоятельный выход от своего собственного имени, понимаешь?» Ладно, эти заморочки были мне напрочь неизвестны. О них даже Агнесса на занятиях не говорила. По крайней мере, мне и Алексею. Но ведь у девочек, как, впрочем, и у нас, были и отдельные уроки. И тут стоит вспомнить, что подготовка к пирам и к походам на таковые – всегда лежала на плечах женской половины рода. В общем, если допустить, что на тех занятиях речь шла именно о подобных нюансах, становится понятным, зачем вообще нужны были раздельные уроки этикета. Я покосился на выжидающе посматривающих на меня кузин и вздохнул. «Когда идем по магазинам?» «Ателье! Кирилл! Только ателье!» — фыркнула Линка. «До пира осталось всего 6 дней, — воскликнул я. Какой ателье со счет костюм за такой срок?» Сестры в очередной раз переглянулись и сожалеюще вздохнули. Типа, что взять с убогого? «В буржуйке!» «То, в котором ты заказывал свою школьную форму!» Под негодующие фырканье Лины проговорила Мила. «А ты как думаешь, почему в списке, предоставленном гимназии, нет ни одной лавки готового платья? Именно из расчета на такие вот случаи, когда срочно нужна официальная одежда. Это обычные ателье и портные могут себе позволить строить костюмы месяцами. А мастерские из гимназического списка куда расторопнее. «Ладно, уговорили. И когда начнем?» После недолгого размышления я согласился с доводами сестер. Мне откровенно не хотелось ударить в грязь лицом на перу Бестужевых. Там и так наверняка на меня будут коситься, как на неведомую зверюшку. Так что подводить хозяев, точнее хозяйку, своими собственными косяками мне не хочется. И помощь Милы с Линой будет кстати. «В том-то и дело», — вздохнула Мила. «Если мы хотим успеть к пиру, то начинать надо сегодня», — и уточнила. «Сейчас». «Понятно. И одним-двумя визитами к портным мы явно не отделаемся», — кивнул я. На фоне грядущей инспекции старперов это напрягало. «Впрочем, ладно, но занятия не отменяются, это ясно?» «Да!» — одновременно кивнули близняшки. Илина махнула в сторону школьных ворот. «Машина ждет, едем?» «А рыжего я здесь оставлю?» «Ну уж нет». «Не хочу завтра добираться до гимназии на такси, так что поступим иначе. Скиньте мне адрес вашего ателье, я зайду домой, брошу вещи и встретимся уже там». Покачал я головой. И сестры также дружно повторили мой жест. «Начинать нужно с твоего костюма», — пояснила Мила. И, заметив скептическое выражение моего лица, пояснила. «Его шить дольше, так что сначала в твое ателье». «Хорошо», — я не стал спорить. «Зачем? Девчонкам виднее. Тогда ловите адрес». Отправив им на браслеты, найденные в школьной паутинке данной мастерской, в которой заказывал свою форму, я свернул экран и взглянул на сестер. «Ну что, погнали?» Лина с Милой довольно закивали и, развернувшись, поплыли к школьным воротам. «Да, совсем забыл уточнить», — бросил я им в спины. «После забега по ателье жду вас у себя дома. Предупредите охрану, что вернетесь ночью». Близняшки замерли на месте и, медленно обернувшись, уставились на меня в немом изумлении. «Что? Я ж говорил, занятия не отменяются!» Пожал я плечами и махнул рукой в сторону ворот. «Чё замерли? Езжайте! Ольгу я сам предупрежу!» Кто бы знал, какая это мука — возиться с выбором тканей, фасонов и прочее! Насколько проще было с заказом формы! Есть установленный образец ткани, жестко регламентирован покрой. Остается только подогнать все это дело по фигуре и Алис. А выходной костюм? Нет, в памяти Кирилла были воспоминания о визитах портных в имение. Но тогда выбор всей этой чепухи ложился на кого-нибудь из жен боярских детей рода. А от самого Кирилла, опять-таки, требовалось только присутствие на примерке. В этот раз все было совершенно иначе. Лина с Милой, увлеченно переругиваясь между собой, умудрились втянуть в свой спор не только меня, но и отчаянно грассирующего Иосифа Марковича вместе с обеими его помощницами в торговом зале. В общем, до портного близняшек мы добрались только спустя 3 часа и пробыли у него всего час. Оказывается, сестры уже выбрали себе ткани и покрой, и мое присутствие нужно было лишь для того, чтобы оценить их же собственный выбор. Ну, что я могу сказать? Сложить 2 и 2 было не так уж сложно. Равно как и понять, что надобности в моем присутствии здесь не было ровным счетом никакой. А потому я решил немного похулиганить. Так сказать, маленькая месть за шоу Марковича. Пока девчонки общались с помощниками своего портного, рассматривая образцы чего-то там, я подошел к их мастеру. «Петр Николаевич». «Да-да, внимательно вас слушаю, молодой человек». Тут же обернулся ко мне толстенький портной. Этакий задорный колобок в вельвете, фонтанирующий неподдельным энтузиазмом. «Я хотел бы с вами посоветоваться», — тихо проговорил я, «по поводу платьев для моих кузин». «О да, внимательно вас слушаю». «Понимаете, какое дело?» — поглядывая в сторону сестер, заговорил я. «Надо отдать должное господину Елену, он понял идею с полуслова». И, довольно покивав, согласился с моими выводами и доводами. А дополнительная сумма в виде 5 красных бумажек номиналом в 10 рублей каждый и вовсе сняли последние вопросы портного. Вот и замечательно, вот и договорились. Будет близняшкам сюрприз от кузена. А нечего из меня идиота делать. Тоже мне 3 лисы. Почему 3? Потому что без Ольги здесь дело точно не обошлось. С ней я тоже разберусь. Попозже. Есть у меня одна идейка. «Лина, «Тебе ничего не показалось странным сегодня?» — поинтересовалась Мила, уклюющая носом сестренки, сидящей рядом с ней на заднем сиденье вездехода. За окном мелькали залитые дождем ночные пейзажи Москвы, ярким желтым светом фонарей полосой салон, несущийся в боярский городок машины. «А?» Лина на миг приоткрыла глаза и, зевнув, пробормотала. «Если не считать странных улыбочек Кирилла, ничего!» «Вот и я о том же!» — задумчиво кивнула Мила и, почувствовав на себе взгляд близняшки, вздохнула. «Может, предупредить Ольгу?» «Ага, хочешь, чтобы мы вдвоем отдувались за ее идеи?» — проворчала Лина. «Нет уж!» «Да и не факт еще, что он действительно догадался».